Дэниел Грэем не изменил своим низким симпатиям. Позже он заседает в Совете американского отдела КАВУЗа, организации, подхватившей эстафету Freedom Leadership Foundation. Другой частый сотрудник Rising Tide – Рейд Клайн, вдохновитель Центра стратегических и международных исследований CSMI. Этот бывший историк из Гарварда является ключевым лицом американской разведки со времени Второй мировой войны. Он был помощником директора ЦРУ, затем главой разведотдела Госдепартамента. Пьер Абрамовиси, один из лучших французских специалистов по американским правам, считает его изобретателем и духовным отцом Всемирной антикоммунистической лиги. По вступлении Рональда Рейгана в Белый дом, CSMI передал ему огромный доклад, содержащий анализ взаимоотношений Востока и Запада. Rising Tide превратился в 70-е годы в место встречи крайне правых, не имевших в столице своей крупной газеты. Кроме того, эта газета позволила Мун Сан Мену ощутить привкус того громадного влияния, которое он получит, став владельцем крупного объединения прессы. Настоящая газета для семьи. Через 7 месяцев после прибытия в Соединенные Штаты Луик попадает в Калифорнию, где работает в студенческих городках, в основном в Беркли, под руководством Райнера Винсенца, нового командующего округом номер один, заменившего на некоторое время своего соотечественника Пауля Вернера, призванного для исполнения иных функций. Молодой француз воспользовался приездом в главную ставку в Лос-Анджелесе, чтобы отправить 13 января 1977 года длинное послание своим близким. Он регулярно рассказывает им о прогрессе движения в Соединенных Штатах Америки и в мире, и никогда не упускает случая напомнить им в хорошо ощутимом реваншистском духе, что покинул их не ради какой-то крохотной секты, а ради могущественной организации, которая в один прекрасный день будет руководить миром. Unification Church начала издавать в Нью-Йорке ежедневную газету. Начало очень трудное. Нью-Йорк Таймс ужасно ревнует. Но я уверен, что однажды News World победит. Первая настоящая мунистская газета родилась 31 декабря 1976 года в старинном здании в нижней части 5-й авеню в Манхэттене. Позади гранитно-мраморного фасада когда-то размещался знаменитый ювелирный магазин «Тиффани». После отеля «Нью-Йоркер» это второе дорогостоящее здание, приобретенное семьей в центре квартала с самой дорогой землей в мире. «Нью-Йорк Таймс» никогда не будет ревновать, ибо по тиражу «Ньюс Уорлд» не является серьезным конкурентом. И напротив, враждебность новорожденного к крупной нью-йоркской газете никогда не утихала. Номер «Rising Tide», вышедший после первого номера «News World», объясняет причины такой мстительности. Недавний опрос Гарвардского университета среди главных редакторов и репортеров «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон-Пост» и трех основных телевизионных каналов показал, что 64% опрошенных голосовали в 1972 году за Джорджа МакГоверна. Это означает, что данные средства массовой информации очень редко сообщают публике даже крупицы правды о коммунизме, о гонке вооружений в Советском Союзе, о стратегии и тактике коммунистических партий и их организации прикрытий, а также о страданиях и гонениях в коммунистических странах. Дабы Америка выжила и продолжала двигаться вперед, каждый гражданин должен иметь доступ к фактам и информации, необходимые для понимания решений.